Напомним в этой связи лишь один эпизод, тот, где Колен приходит наниматься на завод, выращивающий винтовочные стволы при помощи человеческого тепла и отбирающий у него это тепло вместе с жизнью. За письменным столом сидел старик в белом халате. Волосы у старика были всклокочены. На стене висели различные виды оружия, сверкающие бинокли, огнестрельные ружья, смертометы различных калибров и полный набор сердцедеров всех размеров. — Здравствуйте, мсье, — сказал Колен. — Здравствуйте, мсье, — ответил старик. — А вы давно тут работаете? — спросил Колен. — Год. Мне 29 лет. И он провел дрожащей морщинистой рукой по испещренному глубокими складками лбу. Виана страшит не только то, что люди вынуждены вступать в этот мир несвободы, предъявляющие права и на их личность, и на саму их жизнь, но и то, что они свыкаются с подобным положением вещей, начинают воспринимать его как нечто само собой разумеющееся. Вот откуда главная задача писателя — отстранить неподлинную действительность, вскрыть ее нелепость, абсурдность, алогизм. И Виан добивается этого двумя путями — комическим и трагическим. Комический эффект возникает у него тогда, когда он делает акцент на глубокой жизненной несерьезности тех форм человеческой деятельности, которые претендуют именно на серьезность, нередко даже абсолютную. Иллюстрацией здесь может служить пародийная линия, связанная с фигурой Жан-Соля Партера. Виан вовсе не стремится опорочить реального человека, Сартра, к которому относился дружески, или его философию, которой попросту не интересовался. Он хочет высмеять самый тип философствования и философии, которая принимает свои конструкции за последнюю истину, за подлинную действительность, и потому живет в блаженном отчуждении от действительной жизни. Но вместе с тем для Виана совершенно очевидно, что только разоблачаемые им формы социокультурного общения и существуют реально, что именно они без остатка заполняют собой жизнь, не оставляя места ни для каких иных ценностей. И в этом смысле они предельно серьезны, более того, угрожающе агрессивны по отношению ко всему, что им не соответствует. Отсюда трагическая и далее утопическая тема в творчестве Виана, в первую очередь в «Пене дней». Эта тема непосредственно связана с шестью названными выше героями романа. Не случайно он делает их юношами, в душе еще подростками, почти детьми. В их характерах доминирует безусловная душевная чистота, уверенность в своем естественном праве на счастье, а отсюда нежелание и неумение принимать внешние требования, что оборачивается с одной стороны нравственной цельностью, а с другой — инфантильным нарциссизмом и полной внутренней незащищенностью от любого контакта с действительностью, который для них может быть только губительным. Уже давно было замечено, что герои «Пены дней» похожи друг на друга до взаимозаменимости.